обращались к Горбачеву. Вынуждены были на этот шаг идти и мы. Двое следователей по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, руководители следственной группы. Обращаясь к генеральному секретарю ЦК КПСС через голову своего руководства, мы грубо нарушали субординацию, что в чиновничьем мире является непозволительной дерзостью, тяжким грехом. Но приходилось действовать так не от хорошей жизни. Нужно было использовать все возможности для продолжения расследования. В докладной записке, направленной Горбачеву в марте 1986 года, мы подробно проинформировали его об обстановке тотальной коррупции приписок в Узбекистане, о необходимости привлечения к уголовной ответственности Усман Хаджаева, Осетрова, Салимова, Чурбанова и других сановников. Мы сообщали о том, что установлены факты получения взяток Чурбановым на сумму свыше 670 тысяч рублей, а Усман Хаджаевым свыше 500 тысяч рублей. Кроме того, писали мы Горбачеву, именно Усман Хаджаев был одним из инициаторов обмана государства при заготовке хлопка сырца. Так министр хлопкоочистительной промышленности Усманов показал, что после смерти Рашидова Усман Хаджаев в декабре 1983 года лично дал ему и председателю Совета министров Худайбердиеву указание о приписке в государственную отчетность 240 тысяч тонн хлопка сырца на сумму более 183 миллионов рублей. Этот факт подтвердили Худайбердиев и другие должностные лица. Всего же, как свидетельствует заключение планово-экономической экспертизы, только в 1983 году в Узбекской ССР приписано 991 700 тонн хлопка сырца, за что незаконно выплачено хлопкосеющим хозяйством более 757 миллионов рублей, из которых 286 миллионов рублей было похищено. Трудящиеся хорошо осведомлены о причастности нынешних руководителей республики к совершенным преступлениям, в связи с чем вокруг них образовался вакуум доверия, а точнее отсутствие всякого доверия к власти в их лице. Нерешительность и колебания, какими бы соображениями они ни были продиктованы, а тем более оставление руководителей в их нынешнем положении, основной частью населения республики будет расцениваться как очередное покровительство антисоциальным элементам со стороны высшего руководства, как это и имело место в прошлом. Через несколько месяцев нас вызвали к заместителю заведующего отдела административных органов ЦК КПСС Оболенцеву. У него на столе лежало наше письмо с резолюцией Горбачева «Разобраться и доложить», и рядом резолюция нижестоящих должностных лиц. Началась обычная в стенах ЦК иезуитская беседа «Шантаж». На кого замахиваетесь? Не слишком ли много себе позволяете? А после того, как мы решительно отвергли такую тональность разговора, последовали благодарность за принципиальную постановку вопроса и заверение от имени руководства, что все проблемы будут решены в кратчайший срок. На том все и кончилось. Все материалы были списаны в архив. Никто даже пальцем не пошевелил. В июле 1986 года мы повторно направили к Горбачеву еще более объемную записку о необходимости привлечения к уголовной ответственности Усман Хаджаева, Осетрова, Чурбанова, Смирнова, Салимова и других руководителей, о массовых репрессиях, которые они организовали в отношении рядовых работников, вовлеченных в систему тотального взяточничества, о противодействии расследованию со стороны генерального прокурора Рекункова и его заместителя по следствию Сороки.